Президент поднялся, подошел поближе к Эвану и вытянул перед ним свою руку. «Смотрите, приглядитесь повнимательней». Эван снова посмотрел на браслет, не понимая, что такого особенного он должен там увидеть. Камень был многогранным. Из центра кристалла тянулась тоненькая ниточка, которая сплеталась с другими. Эти добавки или поддерживающий каркас были явно приделаны ювелиром, чтобы закрепить камни. Обо всем этом Эван рассказал Мачоке. Президент не мог больше скрывать своего удовольствия. «Нет, ты должен приблизиться к правде». Эван был немного озадачен. Он занимался серьезной работой. Если президенту компании захотелось поиграть с ним в угадайку, то ему, черт подбери, лучше подыскать кого-то другого на эту роль. Мачоко, увидев, как неловко почувствовал себя его гость, прибавил, на этот раз уже более серьезным тоном. «Дотроньтесь до него». Нахмурившись, Эван вытянул свою правую руку. Чувство, которое он при этом испытал, было в высшей степени необычным. У него создалось впечатление, будто он трогает что-то гладкое, как воск. Как вдруг острое жало заставило его отдернуть руку назад. Браслет изогнулся, прежде чем принять прежнюю форму на запястье Мачоки. Во время этого движения от браслета отделилась какая-то часть. В этом отделившемся бугорке Эван заметил два желтых невзрачных пятнышка. Это были глаза. Затем голова втянулась обратно, и браслет принял прежние очертания. Мачоко поднял руку и восторженно рассмеялся, любуясь произведенным эффектом. «Не очень страшно, но мне кажется, и этого вполне достаточно, чтобы отпугнуть многих хищников. Если вы думаете, что это хорошая шутка, то ошибаетесь». Эван потер руку, которой он дотрагивался до браслета. «Мне говорили, что у тебя великолепнейшее чувство юмора, кроме тех случаев, когда шутки касаются лично тебя». На этот раз Эван повел себя более мудро и ничего не сказал. Президент продолжил. «Мы называем это спансет. Это органическая силикатная жизненная форма». Любопытство Эвана сразу же перешло в недовольство. «Как диатомовая водоросль?» «Нет, гораздо более интересная». Браслет, не двигаясь, сидел на руке Мачоки, словно кусок обрезанного цитрина. «Так оно живое? Как вы его кормите? Я вижу его насквозь, но не вижу желудка и вообще никаких нормальных внутренних органов». Мачока повернулся к прозрачной стенке и сделал движение рукой. Цвет ясно прошел сквозь камни браслета. «Их можно обучить распознаванию индивидуумов. Оно узнает меня по телесному электрическому полю». Так, по крайней мере, сказал биолог. «А кормить? Это же фототрофы». «Что? То есть я примерно понимаю, что это такое, но никогда раньше не слышал такого термина». Мачоко повернулся к нему. «Это самое интересное, что нам до сих пор попадалось. Это животное – светоед. Оно живет на солнечном свете». Он любовно провел пальцем по неподвижной кристальной поверхности. У него есть своя светопоглощающая система. Вместо того, чтобы преобразовывать свет в химическую энергию, он преобразует его прямо в электрическую. Это очень хорошо для машины, но не для живого существа, и эти принципы сводят наших исследователей с ума. Математически это возможно, но применять математику к живому существу – новая задача. Откуда оно появилось? Что это за мир? «Полегче, приятель. Одно чудо за один раз, Орджил. Что касается мира, где водятся эти твари, то пока мы толком не знаем, что он собой представляет, но знаем, где находится. Это призма». Выражение лица Эвана изменилось. «Мы, простите, говорим о физике, философии или о прекрасных глазах нового инспектора отдела комплектации. Таково название этой новой планеты». «Понятно, я уже что-то слышал об этом, но, признаться, не очень-то представляю, что это и где». «Так и предполагалось. Один из охотников компании случайно нашел ее. Очень немногие в нашей организации знают об ней, и мы всячески старались, чтобы это открытие не стало добычей прессы. Теперь об этом знает еще один человек». Чувствуя сомнительность этой чести, Эван осторожно заметил. «Я понимаю, почему вы старались держать это в секрете. Догадываюсь, какие перед нами открываются коммерческие перспективы. Представьте себе драгоценный камень, защищающий от воров.